«На меня?» «Да, не забывай, как тебя любила Мэри. Ужасные подозрения овладели Готфреем, и он отнял ребенка у матери. Бедная сестра поправилась и напрасно просила, умоляла, чтобы ей показали ребенка, так что она стала думать, будто он умер. Наконец Готфрей явился к ней, Паттерсон нес за ним колыбель. Она была счастлива, но Готфрей грубо остановил ее и сказал: «Миледи, это ваше, но не мое дитя». Мэри изумленно и испуганно посмотрела на него. «Смейте сказать мне, — с яростью продолжал он, — что это дитя не похоже на него. На кого, Бога ради? На Ферджуса О'Брина, конечно». «На Ферджуса?» — вскрикнула Мэри с радостью. Это погубило ее, потому что Готфрей принял это за признание. Он побледнел от ярости. «Милорд, пощадите ваше дитя!» — умоляла Мэри, пав на колени. Готфрей злобно улыбнулся. «Мое дитя?» — с горькой иронией повторил он. «Мне кажется, что я был бы вашим рабом, если бы этот ребенок был мой». Сестра стала было клясться в невиновности, но Готфрей грубо прервал ее. «Посмотрите на ребенка, миледи, посмотрите и насмотритесь хорошенько, потому что вы видите его в последний раз». Мэри просила, плакала, умоляла, обнимала колено своего мучителя. Вейт Маннеру эта унизительная сцена доставляла удовольствие, он старался продлить ее. Наконец, по его знаку, Паттерсон унес ребенка. Мэри почти без чувств упала на кровать. Вейт Маннер грубо приказал ей встать. Она повиновалась и пошла за ним. Глава 42. «Женщина в 3 шиллинга». Когда они вышли на двор, Паттерсон подал Готфрею веревку. Эндрюс замолчал. «Продолжай, мой друг. Что он сделал?» «Что сделал? О, если бы я был там!» Макферлан глухо застонал. Мэри стояла перед Вейт Маннером, бледная, трепещущая, беззащитная. Он насильно поставил ее на колени на крыльце. Потом накинул ей веревку на шею и громко спросил: «Кто из вас хочет купить эту женщину?» Никто из собранных на дворе слуг не откликнулся. Эндрюс едва сдерживал гнев при этом воспоминании. О'Брин невольно встал. «О, теперь я клянусь мстить этому человеку, беспощадно мстить! Благодарю, друг!» Никакого сомнения, продолжал Эндрюс, что Вейт Маннер сам не верил своим словам, но его бесило то, что она не забыла тебя. Чтобы удовлетворить безумный гнев, он решил прибегнуть к старинному обычаю, который может существовать только в одной Англии. Он хотел продать ее, обвинение в неверности давало ему право. «Кто хочет купить эту женщину?» — повторил Вейт Маннер. Никто не ответил. Мэри, бледная, стояла на коленях. «Прочь же с дороги! Я продам ее на рынке!» — гневно зарычал он. Готфрей повел сестру на Смитфилдский рынок. Вокруг него собралась толпа. Зрелище для нее было любопытное. «Эта женщина продается!» — кричал он. «3 шиллинга!» И вдруг из толпы раздался громкий, звучный голос. «Я покупаю эту женщину! Пропустите!» Это был молодой человек в платье скотника. Готфрей смутился при виде его и хотел уйти, но тот остановил. В Лондоне я узнал после, что это был Бриан Ленчестер, младший брат Готфрея. Бриан вырвал веревку из рук Готфрея и, поддерживая одной рукой плачущую и обессилевшую Мэри, другой рукой бросил Готфрею в лицо горсть медных монет со словами: «Вот ваши деньги, благородный граф Вейт Маннер». Громкие возгласы всей толпы одобрили поступок молодого человека. Вейт Маннер стоял, как пораженный громом. Народ расступился перед мнимым скотником, сомкнулся вокруг Бриана, лицо которого исказилось от бессильной ярости. «Но Мэри, Мэри! Бриан усадил ее в карету и отвез к одной доброй старушке. Он не богат, но, несмотря на это, часто помогал моей бедной сестре. Да благословит его Бог. Остальное ты знаешь. Мщение, мщение и мщение. Теперь выслушай, Энджус, и мою тайну. Тебе открою первому».